по пальцу Лизбет Барли. На экране телефона высветилось неизвестный номер. И сердце бешено забилось, только бы не он. «Беата Лен?» «Он». Его слова звучали, словно резкие удары. «Почему ты не позвонила мне насчет отпечатков?» Она на секунду задержала дыхание, потом ответила. «Харри сказал, что передаст тебе». «Спасибо, передал. В следующий раз информируй, в первую очередь, меня, ясно?» К горлу подкатил ком. Беата не знала, от страха или от злости. «Хорошо». «Ты еще что-нибудь говорила ему?» «Чего не говорила мне?» «Нет. Разве что про результаты исследования вещества, которые мы обнаружили под ногтем присланного пальца у Лизбет Барли. И что вы там нашли?» «Экскременты». «Что?» «Дерьмо!» В раздражении повысила она голос. «Мерси, я в курсе. Что такое экскременты? Есть догадки, откуда они?» «Да», — коротко ответила Беата. Не дождавшись продолжения, он сказал, «Задам вопрос иначе. Чьи они?» «Наверняка не знаю, но могу предположить». «Ах, будьте так любезны!» «В них найдена кровь. Вероятно, человек болен геморроем. Третья группа крови. Встречается лишь у 7% населения. Вилли Барли зарегистрирован как донор, и у него ясно». «Так какое ты делаешь заключение?» «Не знаю», — поспешила ответить Беата. «Но ты ведь знаешь, что анус — эрогенная зона, а, Беата? Как у женщин, так и у мужчин. Или забыла?» Беата закрыла глаза. «Лишь бы он не начал снова. Не надо. Все давно прошло, и она уже начала забывать, вытеснять это из памяти». Но его голос был твердым и гладким, как змеиная кожа. «Ты умеешь притворяться очень правильной девочкой, Беата. Мне это нравится. И нравилось, когда ты делала вид, что тебе этого не хочется». «Никто ничего не знает», — мысленно убеждала себя она. «А у Халверсона так же хорошо получается», — продолжал Воллер. «Все, пока», — сказала Беата. В ушах раздался его смех. И тогда Беата поняла, спрятаться некуда. И достать ее могут повсюду. Как это случилось с теми тремя женщинами, которые чувствовали себя в полной безопасности, потому что нет на свете ни прочных крепостей, ни надежных доспехов. Эйстон сидел в такси на Террасес-Гатте и слушал «Роллинг Стоунс», когда вдруг зазвонил телефон. «Такси Осло», — сказал он в трубку. «Привет, Эйстон, это Харри. У тебя в машине кто-нибудь есть?» «Только Мик и Кит». «Кто?» «Лучшая группа в мире. Эйстон». «Да». «Стоунс не лучшая группа в мире. Да и песню «Wild Horses» написали не Кит с Миком, а Грэм Парсонс». «Все это сплетни, ты это знаешь. Бывай...» «Алло, Эйстон?» «Скажи мне что-нибудь хорошее. Быстро». «Under My Thumb». «Действительно неплохая песня. И в «Exile on Main Street» есть интересные моменты. Хорошо. Чего хотел?» «Помощь нужна». «На дворе 3 часа ночи. Может, поспешишь?» «Не могу», — сказал Харри. «Стоит закрыть глаза, и сразу так жутко становится. Тот же кошмар, что и раньше. Кино из ада. Повтор по заявкам зрителей. Про лифт. Про лифт. И я каждый раз схожу с ума». «Как скоро ты сможешь подъехать?» «Ох, не нравится мне это, Харри. Когда?» Эйстон вздохнул. «Подожди 6 минут». Когда Эйстон поднимался по лестнице, Харри уже напялил джинсы и ждал его в дверях. Они сели в гостиной, свет включать не стали. «Пиво будет?» Эйстон снял бейсболку с надписью PlayStation и зачесал назад редкие потные космы. Харри покачал головой. «Тогда вот», — сказал Эйстон и поставил на стол черную тубу, похожую на футлярчик из-под фотопленки. «Держи. Флунипам. Вырубает с гарантией. Одной таблетки за глаза хватает». Харри внимательно посмотрел на цилиндрик, потом сказал. «Я позвал тебя не за этим, Эйстон». «Да?» «Да. Мне хочется узнать про взлом кодов. Как это делается? Ты про хакеров?» Эйстон был немало удивлен. «Собираешься взломать пароль? Вроде того. Читал в газете про маньяка? Мне кажется, он оставляет нам закодированные послания. Харри включил лампу. Гляди». Эйстон посмотрел на лист бумаги, который Харри положил на стол, и удивился. «Звезда?»